Эпилог. Кельтский крест. Он глубоко задумался. Настолько глубоко, что даже не заметил, как оказался на той самой поляне. «Зачем я снова здесь?» — возник в сознании вопрос. Поляна усеяна костьми, человеческими и конскими вперемешку. Здесь была сеча, страшная сеча. Дух смерти до сих пор витает над полем, хотя трупный смрад уже давно выветрился, а плоть, человеческая и конская, стала плотью земли матери. Он снова идет по этому полю смерти, где сам мог лежать среди останков своих побратимов. Снова ощущение чужой враждебной силы, весьма крепкое ощущение». Опасность где-то совсем рядом, за спиной или под ногами, улыбается побелевшим от дождей и ветров оскалом человеческого черепа или подмигивает пустой глазницей конского. Он наклоняется и берет в руки лошадиный череп, бывшее вместилище конского разума, верности и преданности кого-то из лежащих здесь боевых содругов. Может, того, кто распластался под полуистлевшим щитом? В этот миг нечто черное из черепа мгновенно обвивает руку. Князь роняет увесистую кость, но поздно. Острая боль возникает в кисти на самом ее изгибе. Змея успела ужалить как раз в кровеносную жилу. И значит, ни прижигание раны, ни отсасывание из нее крови не поможет. Подталкиваемый сердцем яд устремился по кровеносным протокам во все концы тела. Темная сила, таившаяся где-то рядом, теперь оказалась внутри. Мысли неожиданно ясны и спокойны. «Яд сейчас во мне и убивает меня. Но и я проникаю в него. А меня нет отдельно от воинских содругов, чьи кости лежат здесь». От тех, кто жив сейчас, и тех, кто еще родится. Не может быть это сражение только моим, отдельным от них. Мы все единого рода воины. А значит, в очах князя потемнело. Он стал задыхаться и проснулся. Уже второй раз снится один и тот же сон. Что этим хотят сказать мне боги и пращуры из Нави? Прошлый раз я в суете повседневных забот не нашел ответа, но теперь непременно найду. Лепше всего, думается, в дороге. Игорь уже зрелый муж, худо ли, добре ли, давно уже сам править должен. Да и Олег ему надежный помощник. А я подамся в родную Ладогу, да в пути поразмыслю над знаками божескими». Пред дорогой зайду к Магуну Киевскому. Волхв Велиздар с иными кудесниками ушли в чащи лесные молиться за Русь да людей лечить. Как то случалось каждый год с Яра до Овсений. В Стольном Граде остались лишь помощники и жрецы, которые творили вместе с Магуном ежедневные требы на Перуновой горе». Избранный волхвами после смерти Живодара главный кудесник по-прежнему был стати воинской, широк в плечах, с литой шеей и гордой осанкой. Но самым сильным в его облике были бездонные голубые очи, кои привораживали и светились ясным светом разума. Очи князя и Магуна встретились, и оба ощутили, сколь они схожи, хоть и разные по годам и по путям служения роду. Оба могучие и статные, только один совсем седой, а второй едва посеребрен в висках. «Вот, отче, дорога мне предстоит, а по ночам сон один одолевает, только не разумею, к чему он. Может, ты растолкуешь?» «Эге, княже!» Лукаво усмехнулся в бороду Магун, выслушав сон. «Ты сам и сестра твоя, Ефанда, не хуже меня знаки во сне приходящие читать умеете. Признайся, однако, что не хочется то исполнять. Вот и нет желания уразуметь сон. Лик старшего кудесника стал серьезным. «Не советуют боли боги с пращурами одной ногой по княжьей стезе идти, а другой по волховской. Выбирать надо, вот и все. И нет никакой загадки». Не раз за долгий путь из Киева до Новгорода вновь и вновь всплывал в памяти Ольга сей разговор с Магуном. На то и дорога, чтобы спокойно думать. Тем более, когда позади остались привычные дела и хлопоты, порой не такие важные, какими казались в повседневной суете. Проплывающие мимолодьи берега, поросшие лесами, в которых царит свой мир, мерный плеск волны о деревянные борта. И Влад всему этому вечному и неторопливому текут такие же мысли. Ольг не то вспомнил, не то узрел свой еще детский разговор с отцом. Они тогда ловили сигрыбу в заветном месте, где река Волхов в озеро Нева впадала. Такой доброй рыбы более нигде не лавливали, хотя мать смеялась частенько над ними, говоря, что и у самого Приладожья их сосед-рыбак Глоба точно такую же добывает. Пока отец готовил невод, девятилетний Ольг наблюдал, как стайки беззаботных мелких рыбешек беспорядочно носились в теплом верхнем слое воды. Но вот там под водой что-то изменилось, и стайка из беспорядочной круговерти, как снег в метель, выстроилась в осторожную и быструю рать. Теперь все рыбки, будто воины, выполняющие наказ невидимого начальника, плыли то в одну сторону, то все, как одна, темными молниями устремлялись в другую. Снова на какое-то мгновение настороженно замирали и тут же резко срывались в новом направлении. Малец хотел спросить отца, кто же это так неожиданно подчинил себе беззаботных рыбок и каким волшебством так ловко управляет ими, но вместо этого почему-то спросил про другое. «Атер, а правда рекут, что наш род волховской? Выходит, и ты волхв, и бабушка моя, она ведь людей лечит, она тоже волховиня?» «Эка ты вопросами-то засыпаешь!» Неожиданно озорно сверкнул изумрудами очей на сына староста, явно радуясь его любознательности. «Давай сперва невод забросим, а уж потом я тебе попробую ответить». Лишь после того, как вся снасть оказалась в воде, отец продолжил беседу. «Волхвом, сыне, нельзя стать, как, скажем, гончаром, скорняком или угольщиком. Пошел в учение к рукомесленнику, поднаторел, и вот ты уже худо-бедно, а горшки лепишь, кожу мнешь или уголь древесный обжигаешь». «А на волхва разве учиться не надо?» — удивился Ольг. «Как же не надо? Всю жизнь волхв учиться должен, с раннего детства и до кончины своей», — молвил отец. «Только ведь одной учебы мало». «Так чего же еще?» В удивлении вздернул белесую бровь отрок. «Видеть надобно, сынок, по-особому все вокруг видеть. Да ведь я и так все добре вижу, даже тех двух чаек, что на дальних камнях сидят. Вот какой я глазастый! Это ты, братец, ситный очами видишь, а волхву одного телесного зрака недостаточно. Помнишь, я тебе про великие да малые три главы рассказывал?» Малец молча кивнул. «То-то! Волхв должен видеть и то, что перед очами его, и то, что душа чувствует, и разумом понимать, да воедино связывать все, что три зрака ему показывают. Зреть прошлое и будущее, и то, что сейчас происходит, но далече отсюда, за много дней пути. Вот как все непросто для волховского зрака, сыне!» Поднял палец вверх отец. «Мудрено!» — восторженно молвил Ольг, стараясь уложить в своем разуме и сердце то, что поведал ему отец. «Вот ты, сынок, сейчас видишь наш челнок, реку, те круглые каменья у дальнего берега, чаек, небо. Кузнец, скажем, наш дядька Кряж, сейчас из горна железину до красна раскаленную тянет и кладет ее на наковальню, берет молоток и помощнику своему молотобойцу молодому указывает, куда и как ударить. А купец Бажан на торжище в Ладоге барыш считает, да ерится, что не с таким доходом рассчитывал обратно домой вернуться. А кроме нашего Приладожья еще много весей и градов есть, и кругом люд разный живет, и каждый видит что-то свое, и этим занят, и весь мир для него в этом своем». В торжище, кузнице, в волне морской или речной, в поле огнищанском, в сече лютой или дороге дальней. А волхв, он должен одновременно всех зреть и еще помнить о богах, пращурах, о земле матери, небе отце, и разуметь их тоже должен, как того же кузнеца или торговца, рукомысленника или пахаря, дерево или озеро, горы и травы. Это вон как с рыбами, которые ходят в освещенной солнцем воде. Каждая по своим делам торопится, кто сюда, кто туда, кто вверх, кто вниз, а потом вдруг будто одним целым становятся и в нужную сторону как одна плывут. Вот так и волхв. Всех людей и все, что живет и растет на матушке-земле, зрит как нечто единое, из многих частей состоящее, и оттого ведает, куда этому единому надлежит двигаться, а куда нет. Ольга опять надолго задумался, и только когда уже нос лодьи ткнулся в небольшой деревянный мосток, снова спросил: «А как же он может указать всем сразу, куда идти, а куда хаживать не надо?» И вот они могут все одновременно услышать, далеко ведь и разные все сам рек, что у каждого свои дела. Так ведь волхв настоящий, он кромешник, на кромке самой трех миров живет, яви, прави и нави. Оттого по трем сим мирам и расходится глаз его, и мысль, и познание. Каждый человек с каким-то из трех миров крепче, чем с остальными связан. Через этот мир ему и приходит, куда идти нужно. Выходит, в детстве и молодости, когда передо мной в час опасности темным туманным сгустком возникал кельтский крест, то было не совсем волхование, а только подготовка к нему, подумал седовласый Ольга. Многие добрые воины чуют опасность загодя, и то понятно. Каждый человек живет не только здесь, в явском мире, но и с Навью связан. Вот и получает оттуда знак, что приблизился к Наве вплотную, и она обдала его своим холодным дыханием. Однако волхв, как сказал Атор, он кромешник, живет на тонкой кромке миров, и потому зрит не только себя и ближников, но весь мир в его огромности. «Сыне!» — почти явственно услышал князь. «Меня нет рядом с тобой, но мы говорим, и ты меня слышишь. Даже если случится так, что волхвы уйдут из мира явского, по тем же канам родятся люди, которые пройдут их путь и научатся слышать тех, кто пребывает вместе с богами и пращурами. Может, кто-то услышит тебя или меня, или Велиздара с Магуном, или иных сворожичей, кои еще и не родились. Спасибо тебе, отче, что не покидаешь меня и в зрелости, и советом своим помогаешь», — проговорил про себя Ольг. «Скоро буду в родном Приладожье, с Ефандой поговорю, наш родовой курган проведаю. А еще, знаешь, последние годы я часто порывался разыскать Снежану, но то дела княжеские не позволяли, то сомнение, что если бы она хотела, давно бы сама объявилась. С последним ее даром я никогда не расстаюсь, храню плату самого сердца. Когда бывает совсем тяжко или просто выпадает свободная година, достаю бережно сие кружевное письмо, гляжу на хитросплетение узоров и веду с ней беседу. И поверишь, Атер, часто бывает так, что нахожу в тех узорах ответы на непростые вопросы. Я ведь прежде считал себя обойденным в любви, да светлые боги даровали мне возможность познать счастье. Теперь я твердо решил разыскать возлюбленную или хотя бы ее могильный камень. Седой старец думал свои думы, и верный Руяр не мешал ему. Свинтовидов воин несколько потяжелел и тоже побелел волосами, но, как всегда, хранил крепкую воинскую стать, и рука его была достаточно тверда. С теплотой и незнакомой прежде некоторой тоской в душе он вспоминал Огнияра. Привел же Свинтовид волей своей ту повитуху, что вручила ему сына Божидара и Деваоки, которому он стал восприемным отцом. Так нежданно он, никогда не имевший семьи, обрел сына. Деваока-то потом вышла замуж за хорошего мужа, детки еще у них родились. Но Огнияр, которому он сам дал имя, был его лучшим воспитанником и учеником. Данное князю слово о том, что сам будет заботиться о семье погибшего воина, Руяр исполнял тщательно, как и всякое другое взятое на себя дело. Но в этом случае, кроме долга, его влекло к мальцу неведомое до того настоящее отцовское чувство. Унаследовавший острое чутье Деваоки, силу и воинские способности Божидара, под зорким оком Руяра златовласый отрок скоро стал умелым воином и теперь уже служит десятником в личной охороне князя Игоря. Мысль о том, что где бы он теперь ни был, и что бы с ним ни стряслось, а там, в Киеве, остался сын, наполняла душу старого свинтовидового воина неведомым сладостным чувством. Могучий старец с распущенными по широким плечам седыми волосами, восседающий на белом широкогрудом коне, выглядел выходцем из древних сказаний, воплощением самого Одина или Перуна. Ехал он, не торопясь, величаво и спокойно. Да и куда спешить, когда уже все в его жизни давно отторопилось? Четверо крепких воинов молча следовали за седовласым. Вот неразговорчивые всадники достигли холма с большим гранитным камнем на самом навершье. Старец кинул вокруг зеленым пронзительным оком, задержал взор на высоком вязе, что рос у подножья холма, потом спешился и стал неторопливо, все-таки восьмой десяток разменял, подниматься по склону, жестом повелев воинам остаться. Достигнув вершины, возложил свои большие натруженные руки на знакомый могильный камень, уже изрядно поросший мхом, и стал говорить с ним. «Видите, родные мои, — неспешно рёк седовласый муж, — какой длинной оказалась моя жизнь! Атер, я теперь старше тебя, хотя от смерти не бегал. Недавно ты встретился с мамой, теперь вы вместе. Я старался жить, как вы меня учили, и сила вашей любви берегла меня все эти годы». Старец-воин помолчал, потом коснулся длинными сухими перстами позеленевшего знака Аильм. «Сколько же лет прошло, когда я выбил сию руну? Ингарду всего 4 лета тогда было. 4. Как лучей этой руны, — вдруг подумалось ему. Да и весь мой жизненный путь напоминает крест Аильм, солнечный знак 4 его домов. Вот заход. Шуйца коснулась конца солнечного креста. Там я выбил первую руну на морской скале, после того, как мы с Рарагом вернулись из похода в Галлию и Италию. Избежали много опасностей. Десница легла на десной конец руны. Это восход, где была первая битва с хазарами, Рурикова поле. Там, на берегу Синего Дона, на одном из прибрежных валунов, я оставил вторую руну, которая стережет покой всех погибших на том страшном поле сечи. Вот полуночь, это наше северное Словения, мое родное Приладожье, где я выбил руну перед уходом в Киев. Десница старого воина опустилась вниз. А это полудень, Царьград, на чьих главных золотых вратах был оставлен щит с начертанной на нем руной. Однако выходит, что сам я, того не ведая, выйдя из Приладожья, вновь возвратился сюда, подобно тому, как солнце, пройдя все четыре своих дома, замыкает бег по небосводу. Мой кельтский крест перестал быть темным туманом, а стал осязаемой явью. Рука старого воина прошла по концам креста и соединила их кругом. Благодарю вас, светлые боги, за дарованное прозрение, за тот путь, которым вы меня провели. Слава вам! Вечная слава и память! Бронебор! Взволнованно окликнул старец с вершины холма своего стременного. «Там, в моей засидельной сумке, есть молоток и зубило. Принеси!» «Вот и закончился мой княжеский и воинский путь», — тихо прошептал Ольг, не отпуская камень. «Долог был он и удачлив. Какова будет стезя волховская, не стану загадывать». Для того и дорога, чтобы идти по ней, встречая нежданные преграды. Неведомый путь более всего прекрасен своей неизвестностью. Когда стременной подавал зубило и молоток, он узрел в очах старого воина необычный огонь и задорный блеск. Спустя некоторое время на кургане раздался стук железа по камню. Князь Олег Вещий выбивал коло, превращая руну Аильм в кельтский крест. Конец романа. Читал Семен Янишевский.